Этика. Если вы сумеете найти хоть одну причину вашей дружбы с кем-то, значит, вы не друзья. Видимо, самая большая сложность в моих отношениях с современной цивилизацией — увеличивающийся в ней разрыв между нравственным и законным. Бывший министр финансов США Роберт Рубин, финаферист и, возможно, самый крупный вор в истории человечества, не нарушал никаких законов. В сложной системе разница между законным и нравственным постепенно растет, а потом взрывает систему. Вот чем прекрасна жизнь. Самое большое благодеяние может исходить от чужого человека, совершенно не рассчитывающего на воздаяние. Но тут есть и оборотная сторона. Самую сильную боль вам может причинить тот, кто прежде очень о вас заботился. Мы находим больше всего причин помогать тем, кому мы меньше всего нужны. Чтобы оценить человека, подумайте о разнице ваших впечатлений от самой первой и самой недавней встречи с ним. Медитация — вид нарциссизма, безвредный для окружающих. Вам свойственна подлинная скромность, если вы способны удивлять себя больше, чем других. Все прочее — либо застенчивость, либо хороший маркетинг. Мы считаем проявлением невыносимого дурновкусия, когда отдельный человек хвастается своими успехами. Но когда то же самое делает целая страна, мы именуем это национальной гордостью. Можно убедить лишь тех, кто считает, что, будучи убежден, получит от этого выгоду. Величие начинается с замены ненависти вежливым презрением. Больше доверяйте людям, которые зарабатывают на жизнь лежа или стоя, и меньше доверяйте зарабатывающим сидя. Трагедия добродетели. Чем очевиднее, скучнее, неоригинальнее и дидактичнее пословица, тем труднее как-то ее применить. Даже самый прижимистый скупец может быть щедр на советы. Если уж вы мне лжете, то продолжайте в том же духе. Не делайте мне больно, вдруг сообщив правду. Не доверяйте человеку, которому нужен доход, если только это не прожиточный минимум. Томящиеся в корпоративном плену сделают все, что угодно, лишь бы прокормить семью. С годами можно утратить силу, но не мудрость. Слабые мужчины действуют, чтобы удовлетворить свои потребности. Сильные — чтобы удовлетворить чувство долга. Эволюция религий и этик. Сначала они обещали рай, если будешь делать добро. Потом они обещали рай, пока делаешь добро. Теперь же предписывают обещать делать добро. Старайтесь не называть героями тех, у кого не было иного выбора. Одни благодарят вас за то, что вы им дали, а другие винят вас за то, чего вы им не дали. Нравственный человек приводит свою профессию в соответствие со своими убеждениями, а не наоборот. Но со времен Средневековья такие люди встречаются все реже и реже. Я доверяю всем, кроме тех, кто заявляет мне, что заслуживает доверия. Человеку часто требуется на время угомонить свое стремление продвигать себя любой ценой. Тогда человек допускает в свою жизнь кого-то, на кого не нужно производить впечатление. Вот почему люди заводят собак. Чистое милосердие — это когда вы помогаете неблагодарным. Все прочие формы милосердия корыстны. Кантианская этика. Могут ли мошенники представить себе, что честные люди способны быть изворотливее, чем они? Морель у Пруста демонизирует Ниссима Бернара, еврея, который дал ему денег в долг и становится антисемитом, чтобы избежать чувства благодарности. Обещать кому-то удачи в награду за доброе дело — что-то вроде взятки. Возможно, пережиток архаической, предиантической, доантичной морали. Разница между величием и высокомерием в том, чем вы занимаетесь, когда никто не смотрит. Национальное государство — политкорректный апартеид. В толпе из 100 человек 50% богатства, 90% фантазии, 100% интеллектуальной отваги сосредоточены в одной личности, но не обязательно в одной и той же. Крашеные волосы делают стареющих мужчин менее привлекательными. Точно так же и попытки скрыть свои слабости делают эти слабости отвратительными. Для солдат у нас есть термин «наемник». Но вот наемных работников мы освобождаем от всякой ответственности, поскольку всем надо как-то зарабатывать на жизнь. В английском нет различия между «arrogant up» — тем, кто проявляет высокомерие по отношению к нынешней власти, и «arrogant down» — тем, кто высокомерен по отношению к маленькому человеку. На нас больше действует известие о том, что обеднел кто-то из нашего социального слоя, чем тысячи голодающих, что находятся за его пределами.